Людчик. Фронтовая ведьма. Предисловие. Май 2016 год. Подмосковье. Евгений Ведьмин. С утра Жека выехал из Москвы в городок Киржач. До обеда будет инструктаж главы авиационного клуба «Киржач». Да-да. Так и называется клуб по названию городка. Это во Владимирской области. Клуб старательно готовится к авиашоу, по этой причине шеф клуба Иван Иванович и собрал всех, для профилактики вставляет фитили, чтобы, значит, не расслаблялись. А Жека еще участвует в этом шоу в качестве пилота, будет демонстрировать для зрителей фигуры высшего пилотажа. Ну, наверное, стоит рассказать по порядку. Жека, коренной москвич, родился и вырос в Москве. Здесь же и посещал среднюю школу. По паспорту Ведьмин Евгений Иванович. Родился еще при Союзе в далеком 1983 году. Мама Евгения преподает в Московском университете иностранный язык, и Жека конкретно гордится ею, она профессор. Правда, самому Евгению пришлось страдать в детстве. Знание трех языков из иностранных – вот такой минимум, который, по мнению матери, допускался, а максимум не ограничен. Только Жека такой радости маме не доставил, точнее, выучил на один больше от минимума. А вы попробуйте не выучить. Евгению иногда кажется, что говорить он начал на нескольких языках сразу. Короче, вполне приличное знание английского, французского, испанского и немецкого. У Ведьминых полная семья. А значит, есть и отец, который трудится пилотом в гражданской авиации. Естественно, у Жеки с самого детства в игрушках были самолетики. После школы немного напряг мыслительную деятельность и поступил в летное училище. Отучился всего год. Попал в дурную историю. Навалял хамом из золотой молодежи по самое не хочу. Результат – отчислили из училища. Военкомат обычно в таких случаях не дремлет. Обрили и забрали служить в российскую армию. Военком решил, что Жека по всем параметрам подходит для ВДВ. К тому же, со слов военкома, именно там становятся человеками. Спорить Евгений не стал, форма спортивная была, занимался боевыми искусствами, но так, без фанатизма и для спортивных соревнований. Да и кто бы ему дал спорить? У отца принцип простой – не стал учиться, иди служить родине. А потом отец успокаивал дома разбушевавшуюся маму, мол, пусть послужит, а после вернется и поступит куда-нибудь. Пока служил десантником, многие взгляды на жизнь пересмотрел. Может, командировка в Чечню повлияла? 8 месяцев довелось там лямку тянуть в разведроте. Вернувшись домой, поступил снова в летное, только в Московский университет гражданской авиации, на радость бате. Отец у Жеки, как пилот гражданской авиации, на хорошем счету, точнее, был. Сейчас работает в авиакомпании руководителем по технической части. Отучился Евгений по-честному, даже диплом получил, а вот поработать не пришлось. Случилась очередная мутная история, произошел скандал с компанией депутатских сынков. Золотая молодежь, мать их за ногу. Скандал из-за девушки. Заступился за соседку, живут с Жекой на одной площадке на Арбате. Видимо, Евгений переборщил. Хулиганы после внушительной беседы попали в больницу. Посадить Евгения хотели, но не посадили. Отец как мог старался, по связям и знакомым пробежался. Но дорогу Жеке в гражданскую авиацию закрыли. Батя вновь подключил друзей-приятелей, и вот с 2008 года Евгений в аэроклубе в качестве пилота, а дополнительно инструктора по прыжкам с парашютом. Летать начал на легкомоторных самолетах, наставник очень опытный попался, повезло с учителем. Полеты в основном на Як-52. Но вот последние 3 года стали эксплуатировать самолеты времен прошлой большой войны. И-16, Ла-7 и Яки, Як-7, Як-9. Вот только на таких летать приходилось по праздникам, например, День авиации или День Победы. Тренировки никто не отменял. Стали активно тренироваться на старичках ВОВ, чтобы на празднике перед ветеранами не опозориться. Фигуры высшего пилотажа крутят. Евгений постепенно превратил увлечение в спорт. Стал занимать призовые места. 2 раза выступил на чемпионатах мира, но выше 2-го места не поднялся. Работая дополнительным инструктором по прыжкам с парашютом, в спорт не пошел. Чисто времени не хватает. В клубе «Киржач» полеты, и для платных пассажиров, кроме того, есть прыжки с парашютом платные. В общем, дирекция клуба зарабатывает как может, как-никак капитализм в стране. Жеке работа нравится. Как раз тот случай, когда хобби и работа совпали. Он даже комнату снимает в «Киржаче», чтобы не мотаться в Москву. Летает Евгений. Умеет, любит и делает это зрелищно. Все без исключения в клубе считают, что у Жеки талант от Бога. После инструктажа Жеку окликнул Борька Меньшов. Он в клубе инструктор по прыжкам с парашютом. «Ведьмак, у меня к тебе дело!» Начал Боря подход издалека. «Знаю я твои подходы. Хочешь меня запрячь, как кослика, чтобы Евгений Иванович делал за тебя работу. Скажешь не так?» Попытался Жека спрыгнуть с темы. «Жека, будь другом, выручай. После обеда будет группа богатеньких кошельков, хорошо платят. Там все первый раз прыгают, прыгнешь с ними в сбруе. По двойному тарифу, выручишь? Плюсом с тебя коньяк», – уступил Жека приятелю. «Заметано. Жду тебя на площадке через час». Заработать не помешает. Сегодня у Жеки полетов нет. Кстати, ведьмаком его обзывают с детства, а в ВДВ это был оперативный позывной. По привычке отзывается, но позволяет только друзьям. Прыгать с парашютом бывшему десантнику не впервой. В армейке больше 4 десятков прысков сделал, а здесь в клубе уже не считает, давно за 1000 перевалило. В 13.00 пришел сразу на посадочную площадку. Без Жени инструктаж проведут. Прыжок в принципе несложный, много раз доводилось прыгать с пассажирами в тандеме. Пока Борис не привел группу, завалился на брезент. Погода шепчет, не грех и вздремнуть на один глазок. Улегся и задумался. Сегодня вечером у Жеки еще одна тренировка. Кроме рукопашки, занимается на скалодроме и посещает стрелковый клуб по пулевой стрельбе. У него даже свой вальтер есть с разрешением. В чемпионы по стрельбе не выбился, но твердое «отлично» присутствует. На кандидата в мастера спорта сдал. Тренер давно предлагает заняться стрельбой более серьезно. Потенциал в Жеке видит, вот только летать ведьмаку нравится больше. А что ему, молодому да неженатому? Вот с женитьбой не торопится, хоть и проели ему родители всю плешь. Как-никак 33 годочка уже исполнилось, но вот не видит Жека пока кандидатуры в спутницы по жизни. Хотя погулять с девчонками любит, точнее они любят его. Проходу не дают, можно сказать, с самого юного возраста. Еще со школы повелось, ведутся на внешность Евгения. Рост 180 сантиметров и фигура практически атлета. На пляже слабая половина человечества восхищается Женькиными кубиками пресса. Коммуникабельность не хромает, эрудиция есть, так что может скружить и запудрить девчонкам головы. Есть один жирный плюсик, он очень неплохо играет на гитаре. Романсы всякие про любовь поет, девчонки ведутся, хотя любит Жека петь песни Высоцкого. Ну а главный плюс и магнит для девушек – это бабло, зарабатывает он прилично. До олигарха не дотянет, но твердая середка – это факт. В свое время Жеке один финансист подсказал на биткоинах заработать, что он и сделал. В этом году продал, прибыль составила несколько миллионов баксов. В этом плане Жека не бедствует. Кстати, сегодня очередное новое знакомство с двумя близняшками, так что ночь предстоит у Евгения бурная и разнообразная. И он мечтательно закрыл глаза. Из приятных грез Жеку вырвал окрик Бориса. «Жека, готов? Принимай клиента!» Подошли 6 человек. Все предварительные процедуры они прошли. Настало время прыжка с Аннушки. Прыгать будут с 1200 метров. Парашют D6. Все до боли знакомо. Сели в самолет. Жеке досталась девушка лет 25. За 5 минут они уже подружились, обменялись номерами телефонов. Это так, на всякий случай. А вот прыгать пришлось возле лесополосы. «Борян! А что здесь прыгаем? На поле места мало!» – возмутился Евгений. «Не грузись, Жека! Там через 2 часа движуха какая-то будет. Вроде самолеты времен ВОВ пригонят и там расположат. Я слышал, треп военный фильм снимать хотят про летчиков». «Да ладно! Наш Иван Иванович не дремлет. Может, и нас задействуют. Глядишь, подзаработаю детишкам на молочишко». Жека порадовался таким новостям. «У тебя же нет детей!» – удивился Борька. «Кто знает. Может, мне просто не сообщили, что у меня уже есть дети. Так что быть готовым не помешает», – отшутился ведьмак от Бориного подкола. Прыгнули. Жека с Леной, так девушку звали. Парашют раскрылся практически сразу. Примерно 800 метров предстояло парить под куполом. Пусть красотка наслаждается. Но спокойно парить не получилось. Непонятно откуда взялся шквальный ветер, и тандем Жеки и Лены понесло на лесополосу. Жека, конечно, пытался маневрировать, но куда там? Сели они на верхушке деревьев. Погано то, что приземлились неудачно. Купол зацепился за ветки, и Жеку с Леной приложила о ствол дерева. Жека, как опытный парашютист, умудрился каким-то образом развернуться, чтобы девочка не поранилась. Последнее, что запомнил – удар спиной, боль в затылке. Что-то треснуло, то ли дерево, то ли череп. Все. Темнота сомкнулась вокруг Евгения.